мы начинаем очередной урок Зогар 38. Страница Юд, 10, строчка 1, сам Зогар, от Гей. Давар ахер, аницаним, эйлин инун, авган, де алу вамахашава, ве алу ве альма, два деаты, ве идганизу таман. Давар ахер. Другое объяснение. Дословно это сокращение. Давар ахер, давар ахер. Другое объяснение, дословно это будет другая вещь. Но в смысле другое объяснение. Ганецаним, ростки. Эйлининон, авган. Это отцы. Надо хорошо помнить, что, о чем говорит Зогар в общем, что эти ростки, как мы говорили, мы сейчас занимаемся, и вообще мы сейчас занимаемся тематикой, о чем он говорит, того, что Зайранпин дает нукве. И это ростки, Тора говорит, что это как ростки. Земля – это Малхут. А ростки, которые появляются, это то, те мохин, которые Зейрампин дает нукве. Так вот он говорит, ганецаним, ростки, эйлин и нон авган, это отцы. Де алу вамахашавать, которые поднялись в мысль. Все пойдет, все нам расскажет. И когда мы привыкнем к этому языку, мы все будем понятно. Отцы, хагат, поднимаются в голову, в мысль, то есть поднимаются в хабат, становятся как хабат и так далее. Но пока давай будем читаем только Зогар. Что это отцы, да алу в махашава, которые поднялись в мысль, в алу в альма де аты второе, и поднялись в мир грядущий, Ваидганизу таман, и они там, так сказать, были спрятаны там. Точка. Умитаман навку вагенизу, ваидмиру гон и ваяйкош кашут. Итьялит йос. Три Йосеф, Вейтмируве, точка, вторая после точки. Умитама навку в гнизо, а и оттуда они вышли в, как говорится, в, они оттуда, а оттуда они вышли в потайном, как сказать, в спрятанном, в скрытом виде. Вейтмиру и тоже такой синоним этого. И были утаены, были сокрыты внутри и скрылись, нет, не скрылись, и были сокрыты внутри истинных пророков, Невеей Кашут. Все это сфероты, все это сфероты Зайранпин. Итьялит, три Йосеф, Йосеф родился. Да? Йесот, как мы знаем, все это будет понятно. Вы итмирубе, и они в нем спрятаны были. Точка. Ал Йосеф Баара Кадиша, Венаци Влон Таман. Ухедин Ниру, 4 Баарец, Вейдгалу Таман, точка, 3 после точки, Аал Йосеф Баара Кадиша, вошел Йосеф в святую страну, Венаци Флон Таман, и поддерживал, поставил их там, дословно. Ухедин Ниру, 4 Баарец, и поэтому они видны в земле, в Идгалу Таман, и раскрылись там. Точка. В Эйматай Идхазун, а когда они появились? Точка. После последней точки четвертая строчка. Башаата Дейдгалы Кешет Баальма. ДГ, следующая страница, Юд, Эл, Юд, Алеф, одиннадцатая, первая строчка. Башаата Декешет Идхазе Кедин Идгалин Инон. Увагагу, увагаги шаата, эт хазамир гигия, вторая строчка, эден, лекацец, хаявин, миальма, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Последняя строчка после последней точки. Башаата дыит гала кешет баальма. Во время, когда раскрылся, как сказать, кешет баальма, такой лук, как бы сказать, с неба, который радуга, как радуга в мире, тот союз, который Творец заключил с человеком, с землей, что в тот час, когда, дословно даже, в тот час, когда раскрылась радуга в мире, дега, что это, следующая страница, Юд Алеф 11, что это Бешаата, первая строчка, декешет Итхазе, что это во время, когда появилась радуга, кадин идгалиин инон, тогда они раскрылись. Увагаги шаата, и в этот час, эт азамир гигия, время, как мы говорили, время отрезки пришло. Да, смотри, как мы говорили, что отрезалось, да, отрезание. Время подрезки пришло, вторая строчка. Эден лекацец хаявин ми альма. Период, время для отрезания грешников из мира. Точка. Амай иштазиву. Точка. Лучше сказать вопросительный знак, но не ставится вопросительный знак. Почему же они были спасены? Точка. Вторая после последней точки. Убагин. Де ганецаним нируба арец. Три. В илмала де ниру. Лоиштарун баальма. Ваальма лоиткаем. Вторая строчка после точки. Убагин. Де ганецаним нируба арец. Так как ростки появились на земле. Три. Выидгале, выилмала, если бы не. Выилмала, если бы не. Дениру, если бы не показались. Ло и штарун баальма, то они не остались бы в мире. Ваальма ло и ткаем, и мир не устоял бы. Но когда вот это вот читает кто-то, кто что может сказать, что это какие-то просто сказки, какие-то красивые слова и все. В то время это когда абсолютно ясно, когда, нет, абсолютно ясно, я говорю, как в любом случае, все эти соотношения связаны очень жестко с понятиями и процессами, духовными процессами на древе жизни. Вот он сейчас нам очень четко все объяснит, потихоньку. Мы возвращаемся на страницу Юды, 10-я. Правая колонка, строчка 31-я. От Гей, 5-й. Давар Ахер, Ганецаним, Эйлин, Вехуды. Другое пояснение. Ростки, это и так далее. Двоеточие. Перуш, 32, Ахер. Он дает сначала перевод. Другое объяснение. Точка. Ганецаним, ростки. Эйлогем гаавод шенихнасу вемахашава. Это отцы, которые вошли в мысль. 33. Венихнасу ваолам габа и вошли в грядущий мир. Шигу бина, он добавляет нам, что это бина, тоненькими буквочками, курсивом. Вы не гназушам и спрятаны там. 34. Умишам, яцу вы гнизо, и оттуда они вышли в сокрытии. В нистару тох невей гаймет. И сокрылись внутри истинных пророков. Точка. 35. Нолад Йосеф. Родился Йосеф. В нистару во. И они сокрылись в нем. Точка. Нихнас Йосеф. Баэрецак душа. Первая строчка вверху левой колонки. Вошел Йосеф в святую страну. В Эгиким, Отамшам, и поддержал их там. Поставил, как сказать, ну, поддержал. То есть мы помним, что он их содержал их даже там. В Эгиким и сделал их, так сказать, поддержал их там. В Азниру, в Арец. Вторая строчка. В Неглушам. И тогда они появились на земле. Вторая строчка. В Неглушам. И раскрылись там. Точка. Уматайгем нир им. Точка. А когда они видны? Или появились? Точка. Айну. Вашаа. Три шагакешет нирэд баулам, точка. Гайну, то есть, башага в час. Три шагакешет нирэд баулам, когда радуга виднеется, видится, видна в мире, появляется в мире, точка. Три после точки. Киваша А. Шагакешет. Четыре. Нир-эт. Азгэм неглим. Точка. Ибо в час, когда радуга появляется, азгэм нидгалим, тогда они раскрываются. Точка. Увоташа А. И в тот час. Эт. Пять. Газамир гигия. Время подрезки пришло. Гайну, то есть, эт, Лекацец это решаим 6 мегаулам, то есть время для отрезки, отрезания злодеев 6 минаулам из мира. Точка. 6 после точки. Лама ницолу. Почему они спасены? Точка. Гайну мишум шаганицаним сем ниру ваарец. То есть мишум шаганицаним, так как растения, ростки, сем ниру ваарец, видны в земле. Точка. Вы им логаю нир им михвар. Я читаю от точки до точки, от точки до запятой. Во второй раз. Вы им логаю нир им михвар, если бы они не были, а если бы они не появились ранее. Ло восемь гаю нишарим баулам, то они не оставались бы в мире, не остались бы в мире. Ва гаулам лога ямиткаем, и мир не устоял бы. 9. Два раза имеет смысл. Первый раз мы занимались самим текстом Зогара, так? Таким образом мы и учили и Зогар. А второй раз мы занимаемся тем же самым, но добавляем и ивритскую часть. 9. Биура дварим. Кан мваэр эт хакатув. 10. Ганаль. Аль бхинат гасагат мохин дехая шелезе иранпин. 11. Гуфе. Точка. Очень важно, что мы сейчас говорим. Что мы говорили всегда, иметь в виду, что говорит Зогар, иметь в виду, где это находится и как это на древе жизни. Биюра дварим, пояснение слов. Кан мваэр это кату в ганаль. Здесь объясняет. Он объясняет здесь писание, стих писания, как сказано выше. 10. Песня песней. Аль пхината асагат мохин дыхая шельзерам пингуфе. Он это объясняет, дает объяснение на, как сказать, аспекта постижения, постижения Мохин Хая самим Зейранпином. Понятно? То есть он дает нам пояснение этого, объяснение этого стиха, да, стиха из «Песни песней», в связи связывает это с постижением, достижением постижения Мохин Хая, уровня Хая, самим Зейранпином, потому что самое главное для него это получить Мохин Хая. Это уже большое состояние, при котором он то может дать Нукве тоже, то, что надо. И облагораживается сам. 11. Веомер. Шеганецаним, Сововим, Аль-Хагат, 12, Дезейранпин. Шеникраим, Афган, Ки Ханеги, Дезейранпин, Никраим, Банин. Тринадцать, Вегем, Бет, Парцуфин, Ханехлакин, Аляхазе Шельзейранпин. 14. Ки хагат некраим зон гагдолим. Венаги неги некраим зон 15 гактаним. Точка. 11. Веомер, и он говорит. Шеганецаним соввим альхагад зейранпин. Что слово «ростки» оно подразумевает «сововим», вращается дословно, значит, подразумевает, или, можно сказать, указывает на «хагат» дезейранпин, хагат зейранпина. 12. Шаникраим Афган, которые называются Афган, отцы. Мы знаем, да, что хагат это отцы. Зейранпин. Хагат хесед гуратиферет зейранпина. Киганеги дезейранпин некраим банин. Очень важно, что он говорит. И банеги зейранпина называются сыновья. Правильно? 13. Хагат отцы, а неги сыновья. 13. Вегем бет парцуфин, а это два парцуфа, и они оба, они два парцуфа. Ганехлаким аляхазе шелезеранпин, которые разделяются на хазе груди зейранпина. 14. Ки хагат некраим зон агдолим, ибо хагат называется большие зон. Зон, видишь, там есть тоже нуква, поэтому называют зон. В неги некраим зон актаним, а неги называется малые зон. Там тоже есть мужская и женская. В Зейранпине вообще имеется мужская и женская части. И вообще, и в нукве, конечно, то же самое. Любое творение имеет мужскую и женскую, но особенно начиная с Абавыима, все имеет мужскую и женскую части. Хотя постепенно они более и более контрастируются. Чем ниже, тем более контрастно. 15. После точки. Валькен. Медаек лагашмияну. Шигу михазе. Шигу мизеранпин. 16. Гагадоль. Валькен умер. Афган. Точка. 15. Очень четко, медленно, не торопись. 15. Ваалькен, и поэтому Медаек, он уточняет. Зор. Уточняет. Ле Гашмияну, чтобы сообщить нам. Шигу мизеранпина гадоль, что это от большого зейранпина. Ваалькен, омер, и поэтому он говорит Афган, отцы. Так он нам сказал, отцы. Он нам сказал, что ростки анецаним эли элин энон мавган. Эти ростки это афган, отцы. Так он стоит. Правильно? Чтобы мы знали, что это хагат. Точка. Вы не краим, башем нецаним. 16. 17. Шапирушо нетиот. Гу мипнейше гольхим угдолим. 18. Кадерах нетиот. Точка. 16. После точки. Виникраим башем нецаним. И они называются именем нецаним ростки. То есть абовый, что я сказал, хагат. Хагат называется, да? Хагат называется нецаним ростки. 17. Шапирушо нетиот, что это означает посадки. Гу мипней. Почему это? Дает нам ощущение, о чем мы говорим. Гу мипней шеголхим угдалим. Кадерах нетиот. Это потому, что они продолжают расти. Кедерах нетиот 18, как это делается, как это посадки делаются, да? С посадками тоже. Сажают их, и постепенно ростки идут, потом растет больше, растет стебель, ствол и так далее. Поэтому он сравнивает это с посадками, с ростками. Понятно? Потому что хагат, они все растут. Сейчас мы увидим все, каким образом это. Он все нам рассказывает еще раз о том, как растет Зеир Анпин, как он получает мохин и так далее. 18. Шематхила гаита мидатам кмо 19 неги вахарках бьеника насу хагат вахарках 20 багадлут алев насу хабат шельны шама. И еще одно предложение, 20 после этой точки. Вахарках багадлут 21 багадлут бет насу хабат дыхая. 18. После точки. Ше матхила гаита мидатам кмо 19 неги. Что вначале была их мера, кмо неги, как неги. Они были как неги. Правильно? То есть, неги это как ибор. В ахарках баеника насу хагат. Что значит, как же могли хагат быть, как ростки могли быть, как неги. Правильно? То есть, а только неги были проявлены, проявляются неги. То есть, что означает? Имею только неги тогда, когда только... есть только ибур, а хагат, они спрятаны внутри него. Еще не проявились как бы, да? Как и у деревьев, как и у растений, еще только есть только ростки, а еще не проявились. А затем в ахарках 19, затем баеника в енике, то есть при росте, вскармливании, как мы называли, насу хагат, вскармливание, то есть давали помет, давали дождь, давали все, следили за ними, и стали они хагат, то есть уже две части парцуфа появилось. Вахаркаха затем 20, багадлут алев, в гадлуте алев, в первом гадлуте, насу хабат шель нешама. Они стали хабат нешамы. Да, потому что есть три сорта. Да, мы говорим два, конечно. Третий тоже, но он не проявляется так. А есть гадлут алев, когда это есть только килим. Все килим. И есть только нешама, то есть хабат от нешама. Это уже великая вещь, потому что уже, но это все еще нет, это уже гар, но не шама. Вахарках, а затем 21, багадлут бет, во втором гадлуте, насу хабад дыхая, стали хабад хая, то есть гар хаи получили. Это самое главное. Получить свечение хохма, тогда это дает свет жизни и возможность самому плодиться и так далее, и так далее. И нижним это абсолютно необходимо. Двадцать два. Везе ше омер, де алу в махашава, ва алу ва альма, 23 де ате. Двоеточка. Везе ше омер, это что он говорит. Де алу в махашава, что они поднялись в мысль. Ва алу ва альма де ате, и поднялись в грядущий мир, двоеточие. Видишь, без кабалы ничего это непонятно. Это все полная Тора этими образами. И как же понять это иначе? Как? Так писали каббалисты. 23. Двоеточие. Акавана ги аль ибуро шель зейранпин. Ки 24. Баэт ибуро гу олеле абову има. Аникраим махашава. 25. Ва альма де ате. Аба никра махашава, ва има никра. 26. Альма де ате. Шир вишам решит биняно шель зейранпин. 27. Бифхинат гимель го гимель. Шапирушо шахагат мелубашим. 18. Тох аныги. Точка. Великие, великолепные вещи нам дает. Это вместе с то, что мы учим Эцхаим и Тес, дает полную картину до этого учения во всех отношениях. Смотри. 23. То есть он разбирает то, что сказал Зохар, что они поднялись, хага, то есть поднялись в Махашава, в мысль, а и поднялись в мир грядущий. Что это значит? Ну и как ясно, и как четко. 23. Акаванаги, смысл этого. Аль-Ибуро Шельзайранпин, то есть это говорит о состоянии Ибура Зайранпин, зародышевой формы Зайранпин. Ки 24 Баэт Ибуро, во время Ибура. Гу Олеле Абову Има, он поднимается к Абову Има. Аникраим, которые называются Махашава, мысль, в Альмаде Аты, 25, и грядущий мир. Два понятия. Аба Никра Махашава, он нам поясняет. Аба называется Махашава, мысль. Так, ибо Аба это хохма. В Има Никра, а Има называется, 26, Альмаде Аты, мир грядущий. Вышам решит биняно шелеза иранпин. И там начало строения здания Зайранпина. Строение Зайранпина. 27. Бифхинат гимель го гимель в аспекте 3 внутри 3. Что это значит? То есть ноги поднялись к хагат. Шапирушо шахагат мелубашим 28 тоха ныги точка. Что это значит, что на шахагат они одеты в ныги. Кто в ком одет? Ныги, а внутри них хагат. Понятно, да? Нижний всегда одевает высшего. Но есть только проявление, проявляется только ныги. А хагат, они еще как бы в этом состоянии ибура, они не проявляются, они только изнутри есть. 28. 28 после точки. Везе сод анетиот кекарней хагавим хаю. 29. Акран мишам. Вышатлан бамаком ахер. Выгдил. Точка. Это дает нам образ такой, 28. Везе сот, а это секрет, анетиот, что написано в другом месте. Секрет того, что написано, суть того, что написано. Ганетиот ке карней хагавим гаю. Что посадки, ростки, посадки, они были как ростки, можно сказать, что они были как усики кузнечиков. Можно сказать так? Как усики кузнечиков. То есть тонкие, очень такие. 29. А Коран Мишам, что они были вырваны оттуда. У Вишатлан, Бамакомахер, и были посажены в другое место, в Игдилу, и они выросли. Также, потому что как ныги, они были на одном месте, они поднялись вверх. 30. Анетиот ген Афган каналь. Шеген Хагат Мишарашан. А это он говорит о Хагат все еще. Хорошо. 31. Вали деяли алиятан. Ле ибур ле хохма убина. Дагайну ше шатлан 32 бамаком ахер вегисигу шам это малхут амемутекет 33 гаруя ле мохин ле это гадлут 30 анетиот ген афган каналь посадки или что ж он сказал нам это отцы. Как сказано выше. Шеген хагат мишорашан, что по своему корню они хагат. 31. Фаалидей алиятан и посредством поднятия, их поднятия, ле ибур ле хохма убина, как ибур, в качестве ибура, к хохме и бина, и бине. То есть они поднялись. Я по средней линии. Они поднимаются, между ними становится между хохма и бина. Собственно говоря, это будет дат получится тогда. То есть они становятся как бы хабат сами. Но как дат. Дагайну, то есть ше шатлан, что они посажены, 32 бамакомахер в другом месте. То есть между Абой и Имой на другом уровне. Вегисигу шам это Малхут. И они достигли там Малхут. Гамемутекет, которая подслащена. 33. Гаруя лемохин лаэта гадлут. И которая пригодна к получению мохин, к мохмохин во время гадлута. Так, то есть они получили там, да, при подъеме туда, они получили тоже и Малхут. Какую они получили Малхут? Когда она поднимается вверх, там от левой стороны есть Гвура, которая как бы Малхут, понятно? То есть левая часть даже Дат, которая есть, это как Малхут. Но подслащенная, то есть там Бина, Хохма и Бина, они дали среднюю линию. И вот это подслащенное, то, что он сделал там, и вот эта средняя линия Абы и Имы, она там сделала Зивуга, так, Зивуга с Зейранпином, который туда поднялся. А там его через его подслащенную Малхут, понятно? Потому что, начиная со второго сокращения, мы увидим, что в каждой сфере, запомни, очень хорошо запомни, что в каждой сфере имеется два места. Одно Малхут, которое от самой Малхут, которое закрывает и не может туда пройти свет, так как это от первого сокращения еще. А вторая это Малхут подслащенная, та, которая поднялась в этой сфере, какая бы ни была сфера, поднялась в ней в бину. И тогда она как бина. И оттуда может пройти свет. Это называется подслащенная бина. И вот это он и говорит нам, что у него там есть подслащенная бина. И он может получить мохин во время, когда это будет он большой, гадлута получит мохин, может получить мохин. Понятно, да? То есть, та же малхут, что у него была, она была у него, и когда у него был ибур, ибур, я имею в виду, когда первый ибур был, то есть, когда неги поднялись в хагат, тогда у него была одна стадия этой малхут, теперь, когда он под ним, он был еника, тогда неги опустились, и теперь стало две, две части парцуфа. Тогда раскрылась еще малхут более. Понятно? А когда поднимается Зейранпин еще между Абой и между Хохма и Бина, просто скажем, то он там еще раскрывает еще выше, сказать, стадии этого малхут своей. Понятно? И она раскрывается и через нее, через эту подслащенную малхут проходит, тогда в состоянии гадлута проходит свет к нему. Мохин. 23. Точка. Гиней аридей зе гидлу 34 лаат леат аридей гаибур ахарках аридей еника 35 Ахарках аридей гадлут алев улевасов аридей агадлут габет. Следующая страница. Юд алев. 11. Правая колонка, первая строчка. Кмо шимеваэр веголех. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. 10. Юд. Левая колонка. Строчка 33. После точки. Гиней. И вот. Аридей зе. Таки, посредством этого. Благодаря этому. Гедлу, гадлу, гедлу 34 лаат лаат. Они выросли. Лаат лаат постепенно. Алидейха ибур, посредством ибура сначала, ахарках затем, алидейеника, посредством еники, 35, ахарках затем, алидей гадлут алев, первого гадлута, когда уже есть все сфероты, все 9 сферот, которые у него есть в Зейранпине, с Малхут, с Нуквой Зейранпина. Но есть только Гар де Хохма, де Гар де Нешама. Только Нешама у него есть, Гар Нешамы. Но нет еще Гар де Хая, Мохин де Хая. У Левасов, Алидея Гадлут Бета, в конце, благодаря второму Гадлуту, следующая страница, правая колонка, страница 11, Юд Алеф. Правая колонка, первая строчка. Кмо Шимева Эрве Голех, нас как он продолжает объяснять. Точка. Везе Шеомер умитаман навку пегнизо. Двоеточие. А это то, что он говорит, Зогар. Умитаман оттуда. Навку выгнизо. Они вышли в сокрытии. Два. Двоеточие. Вторая строчка. Шахар шикиблу хагат коля мохин де ебур. Гем три нольдим войоц им миабо воима лемаком, лемакомам лемата. Венавкей четыре бегнизу. Кигам ахар ециятам миабо воима. Лемакомам пять. Нишару от бегнизу. Дайну баор муат. Очень важно, что он говорит. Это везде встречается, поэтому Зогар много раз об этих разных, с разных позиций нам говорит вещи, которые создание каких-то мохин, поступление их туда-сюда. Та же схема, но всегда что-то добавляет нам. Два. Шеахар, шекиблух, ахагат, что после того, как хагат получили. Коль хамохин де ибур, все мохин ибура. Гем три нольдим, они рождаются. Выйоц им и абовы има, и выходит из абовы имы. Лимыкомам лимата, на свое место вниз, они выходят оттуда уже и могут уже выйти. Что они, какими они выходят? Они выходят, они уже... сначала они выходят как в состоянии катнут. Уже у них есть полный катнут. Теперь они могут уже сами выйти. Еще не могут рожать, как говорится, не могут еще дать мохин нижнему, но уже есть у них катнут. Так же, как и ребенок выходит из матери, у него он начинает уже в него катнут. Начинается. В навке бегнизу, и они выходят и в сокрытии. Четыре. Что это значит? Выходит в сокрытии. Очень важно. Кига махари циатам ябава има демекумам. Что также и после выхода, их выхода из абавы имы. Лимекомам на свое место. Пять. Нишару отбегнизу. Они остались еще в сокрытии. Еще нет у них гар. Дагайну беор муат. То есть в малом свете. Правильно? То есть, когда они вышли уже, получили ибур, получили уже все три стадии эти. Только какие? Да, получили... катнут. Теперь они вышли оттуда, получили в них еще нет, не хватает у них еще. Это поэтому они, он говорит, что они еще остались, как сказать, в сокрытии. Пока не получают они мохин дыхая, считается сокрытие. Очень-очень важно. Шесть. Везе шомер вит миру. Го невей кашут двоеточие. И это что он говорит, Зогар? Вит миру, и они сокрылись, спрятаны. Го невей кашут внутри истинных пророков. Двоеточие. Кломар, то есть... Сем. Ариидей гасагат мохин де еника. Посредством постижения. Достижения или постижения одно и то же. Постижение мохин еники. О, видишь, он говорит. Они получили мохин еника. Так вот, из-за того, что они получили мохин, посредством того, что они получили... Достигли мохин еники. Нимшах аор восемь амаюхад эль сферат негида зеранпин. Аникра невеей девять кашут. Очень-очень важно. Потихонечку смотри внимательно. Из-за того, что они получили теперь, достигли еники, состояние еники. Теперь они вышли, так? Могли выйти, теперь из Абовы им. Достаточно этого. А теперь сам, после Еники, теперь сам Парцу вышел вниз, и он при возможности, он должен сам запросить, да, сам дать поднять ман, чтобы опять пойти в Гадлут, не в Гадлут, чтобы опять пойти Ибур, но чтобы Мохин Дыхая, для Мохин, чтобы получить Мохин Гадлута. Так вот, но это он сам должен уже сделать. Нимшах Аорам Юхад, что посредством Еники, постижения Еники. Нимшах притянулся, притянулся свет, особенный свет, Аорам Юхад. Особенный свет, специальный особенный свет. Аль сферат неги де зиранпин, аль сферот неги де зиранпин, к сферотам неги зиранпин. Так или нет? Смотри, если зиранпин получает, да, получает свет Еники. Какой свет Еники это? Какой? Как называется? Свет Еники? Да. Руах. Руах, так? Свет Ибур это нефиш. А так вот, неги, они у них только нефиш. А у Хагат уже есть руах. Так? Что это значит? Что теперь Парцуф имеет обе. Он имеет и Хагат, и неги. Тогда Хагат уже в этом малом состоянии может светить в нижнем, неги может светить, да? Светить нижнему. Теперь смотри, что он говорит. Тогда притягивается этот, притягивается специальный свет к сферотам неги зейранпина. То есть внутри зейранпина, имею в виду, пока он строил себя. Все разговор пока идет строить сам в себе, себя строит, а потом уже он будет давать уже отделенной нукве. А пока он сам себя строит. Так же и в нашем мире. Это глупо, когда он, конечно, когда он еще сам себя не построил, он уже женится. Да, он еще сам еще не знает как, поэтому все эти браки, которые, разводы, все потому, что он еще не готов, он еще большой медведь, но как маленький изнутри, не знает куда, что и как, он еще не построил себя, и поэтому он должен себя сначала построить, потом уже идти дальше. Так и здесь. Что вот теперь он сделал катнут, я зиранпин, и теперь он притягивает особенный свет к, то есть определенный, будем сказать, лучше сказать, определенный свет к сфере, к сферотам неги зиранпина, к своим, к сферотам неги, нецах, год и сот, а не краим, которые сфероты, нецах и год, называются Невией Кашут, он не говорит, что это Нецагот, Неги, он говорит, называется Невией Кашут, 9, истинные, правдивые, истинные пророки. Потому, почему это? Потому что мы увидим, что все настоящие пророки, истинные пророки, в которых в Торе указывается, в 24 буквах, книгах, вот эти пророки, которые там, они притягивают свои силы, свои духовные силы и свои пророчества из неги, из нецах и год, особенно главным образом нецах и год. Понятно? Поэтому он и называет их истинными пророками. Нецах и год он называет неги. Хорошо. В Аз 9. Нитпашту лагем ахагат митоха неги. И тогда распространились к ним хагат вовнутрь неги. 10. Вегисиг вак. И они и постигли вак. Да, то есть 6 сферот катнут. То есть света тоже в светах, можно сказать, нефеш рух. В им кользе гем от битмиру, видишь, он говорит, и тем не менее они еще в сокрытии. Правильно? Нет гадлута, поэтому они в сокрытии. Так или нет? Ки немца им 11 от багаэле мохиндерош. ибо они находятся еще в сокрытии мохин головы. Понятно? Мохин головы они не видят еще. Вэйн лагэм эла нефэш 12 руах билват. И у них есть только нефэш и руах. Видишь, да? Есть только нефэш и руах. Поэтому Зогар говорит, что они спрятаны еще. Они все еще спрятаны. 12 после точки. Вэзэша омэр. Вит миру го невиэй кашут. 13 невиэй кашут. Гэм нецах вэгод. Ши гисигу алиидея еника. 14. Аваль итмиру вагем. Киха орши лагем нейлам од. 15. Веэйно нигале. Нигле. 12. После точки. Везе шеомер. И это что он говорит, Зогар. Ви итмиру гоневе ей кашут. И они спрятаны, потаенные. Внутри Невией Кашут, внутри истинных пророков. 13. Невией Кашут, истинные пророки, он объясняет нам Иегуда, «Гем нецех вегод, это нецех и год Зейранпина, шегисигу алейде еника, которые они достигли еникой». Понятно? С еникой они достигли. Что значит «они достигли»? Что Нецах и Год Неги, они опустились, так, опустились. Неги были, понятно, что я говорю? Неги одевали Хагат, так? То есть, они были как бы одна ступень, да? Как можно сказать, как, можно так сказать, как стул, который раздвигается, или как лестница, которая раздвижная, да? И вот они взяли ее и... Внешнюю часть они ее опустили, как следующее получилось звено, еще одно звено. Так вот этим самым, это второе звено, Нецах и Год, они как бы опустились теперь и раскрыли Хагат, и сами себя раскрыли. Получилось теперь две ступени. Гем, он говорит так, это Нецах и Год, 13. Ши гиссигу алидея еника, которые они постигли еникой. 14. Аваль итмиру вагем, но они в них спрятаны. То есть хагат. Они в них спрятаны. Ки хаор шелагем не лам од. Как спрятаны? Ибо их свет еще сокрыт. 15. Войно нигле и не раскрыт. То есть нет головы еще, так? Нет раскрытия. Правильно? Почему? Потому что малое состояние значит, что нет еще мохин головы. Все равно есть сокрытие. 15 после точки. Выда. Ну, дальше будем. Шееш тамид эрех гафух микелим 16 леород. Ки бегит хашев им пхината урод. 17 масигим алидей еника. Ор дехагат шигу рох. 18 овегит хашев им пхинат акелим. Масигим Баеника 19 Килим Денеги Веор Ганефеш Шагая Бахагат Йорет Багем. Очень важно, что он опять повторяет, очень важная вещь, которую она не очень такая явная, потому что нам надо все время упражняться в ней. И очень хорошо знать это самая суть. Не в Зогаре можно очень много ошибиться, если это не постоянно не принимать во внимание. 15. Смотри. Вы да, известно. Шиеш, Тамид, Эрагафух, что всегда есть обратная зависимость. Обратное соотношение, лучше сказать, а не зависимость. Обратная зависимость между Микелим, Леород, между Килим и Святами. Ки Багит Хашев им есть им Бхинат Аурод. Ибо когда мы считаемся, рассматриваем, лучше сказать, ибо когда мы рассматриваем со стороны, когда рассматривается состояние, когда рассматривается со стороны святов, дословно. 17 Масегим, если мы рассмотрим сейчас это состояние, да, которое сейчас Еника, после Еники. То есть, что это получается теперь? Что если мы рассматриваем это со стороны святов, Масегим, Алиде и Еника, то постигают посредством Еники. Этот запятую я убрал бы, 17-е, первую, она не к месту. Постигают ор де хагат шеурох, постигают свет хагат, хагата, что это рох, правильно? Со стороны светов. Какой свет приходит, когда есть катнут, когда есть Еника? То есть раньше была нефеш, правильно? А теперь возошел в Еника, приходит рох, правильно? Рох заходит в первый, в верхний кли. Окей, понятно. Он говорит, 18. Аувагит хашев им бхината келим. А когда мы рассматриваем аспект со стороны келим, масегим баеника, смотри, что он говорит нам, 19. Келим денеги, денецах и год. Тогда постигают в енике келим, нецах и год. Так. Они вытягиваются, другая опускаются как бы. Вы органефеш шигая бахагат, и свет нефеш, который был в хагате, находился раньше свет нефеш в хагате, я не было больше другого. Я что было раньше? Неги были, как бы они были одеты на хагат, и не было ничего. А нефеш сидел, находился в хагате. Так? А теперь а эти нефеш, нецах и год опустились. И в них, так? И в них теперь заходит теперь рух, заходит теперь в хагат. И тогда и свет нефеш, который был в хагат, он опускается в них, так или нет? Он опускается в ныги. Это очень важно знать это, что это простая вещь, как два цилиндра входят друг в друга. Так? Это надо хорошо рассмотреть это, чтобы хорошо это знать. Тогда с двух сторон получается обратные соотношения светов и келим. Вехен, точка, бамохин де гадлут, шебифхината урод, нивхан, шеге масигим ор де хабад, омифхината килим, нивхан, 22, шегисигу, клига есод де гадлут, кмоши катув, шехтов легалан. Очень внимательно еще разочек, еще раз я повторяю, это самое, это очень важно, и тоже при всем нашем внутренней работе, это тоже еще важно. 20. Вехен бамохин де гадлут, и также в мохин гадлута, шемифхината урод. То же самое, когда в мохин гадлут, что в отношении святов. 21. Нивхан считается, шагема сиги мораха ордехабад, что они постигают свет хабад. Так или нет? Свет хабад постигают. Или свет нешама постигают. То же самое. Омивхината килим, в то время, когда в отношении килим, 22, считается шеисигу кли гаесод де гадлут, что они достигли кли есода гадлута. Сейчас объясню. К Моше Ихтов, как будет написано ниже. Смотри внимательно, какое здесь правило есть. Как хорошо узнать это. Есть свет, есть кли. Чем больше света получают, как можно получить, чем больше света? Чем больше кли мы имеем, тем больше света. Так или нет? То есть, когда мы хотим получить гадлут, так, то мы получаем свет, который самый высокий. Так? Так или нет? Мы получаем нешама. Или свет хабад. А в келим наоборот. Чем ниже келим, тем выше они могут получить свет в нижний келим, тем больше свет может войти в парцуф. Так? Поэтому хабад, получение света хабад, то есть света в отношении светов, получение света нешама, оно связано с тем, что кли исправляет свой есод. Поняла? И таким образом постигается кли есод. Чем мы постигаем больше, глубже, запомни очень внимательно, рассмотри. Это важно для медитации. Вопрос, этим надо медитацией заниматься. Этим. Что чем глубже мы прорываемся, как сказать, прокапываем, выкапываем в себе наши килим, то есть не ковыряемся сами в себе, в нашем эгоизме, а прорываем, делаем массаж, тем выше свет мы получаем. Вот это есть обратное соотношение между светами и килим. Но, в принципе, это так, оно обратное, пока нет полного заполнения их. 23. Везе шеомер итьялит Йосеф. Вит миру бе. И это то, что он говорит, родился Йосеф, вит миру бе, и они спрятались в нем, сокрылись в нем. Что это значит? Двоеточие. Ки 24 ахарта шлума мохин де еника, оле за иранпин ле ибур 25 бет, де мохин де гадлут алев. Шаридей мохин эйлу насу 26 ахагат шело левхинат хабад верош. Венегише кана аридей айеника насу ло лехабад. Лехагат, пардон. Лехагата. Венольдим ло неги 28 хадашим, амехоним неги шельмохин де гадлут. Веэйлут 29 неги мехоним башем Йосеф, шигу есод де гадлут 30, акулель на нецах вегод де гадлут. Еще одну 30 после точки. Везе шомер итьялиде Йосеф 31. Де гайну гайсод де гадлут. Двадцать три. Вот он сказал нам, еще начнем сразу, с 23 сначала. Везе шомер, это что Зогар говорит. Итьялид Йосеф, родился Йосеф, выит миру бе. И они сокрылись в нем. Ки, ибо. То есть он говорит сейчас нам про гадлут алеф. Ки 24. Ахар ташлум гамохин де еника. Ибо после завершения мохин еники. После того, как они уже достигнуты. Оле за иранпин. Внимательно. Вот так всегда делается. Мохин сначала. Мохин получает еники. А затем он выходит из высшего, а затем он поднимается за иранпин, леибур 25 бет, на второй, ко второму ибуру. Лемохин де гадлут алев, для получения мохин гадлута алев. Так, как он поднимается? Опять так же само он поднимается. Он уже на одну ступень выше, теперь он поднимается к абавиима, да, к их высшему состоянию. Так, более... Он сначала что, как получается? Сначала Зейранпин поднимается к внешней части абавиима, да, то есть хохма-бина, но к их самой внешней части, понятно? То есть хитсонию, внешней части, то есть той части абавиима, которая, которая имеет нефеш. Да? Затем поднимается он далее, выше, к абавиима, к тому месту, да, которое, в котором они, в котором они в состоянии имеют, то есть среднюю часть, все состоит из трех частей внутри, в которой они еника, дают енику, то есть руах их. А затем он опускается от них, выходит, а когда есть дамман, он опять может подняться теперь, у него уже еника есть, и он теперь может подняться к абавиима, к их внутренней части, которая дает им гадлут. Шалидей мохин эйлу, что благодаря этим мохин, то есть мохин гадлут алев, то есть имеет полностью, имеет уже нешама. Насу 26 ахагат шело левхинат хабат верош. Стали его хагат, Сейранпина, хабадом, хохма бинадат, верош и головой. Венеги, а неги, шекана, который он приобрел, 27 алидея еника, посредством еники. Насуло лехагат. Понятно, все они поднимаются, неги, которые были, они становятся хагат. Венольди имло неги хадашими, рождаются у него новые неги. То есть еще с того места, где, когда он ранее был, там еще до всех этих подъемов. И там еще у него рождаются неги, то есть как это будет, мы увидим это все, кто это ему дает, высший, конечно, ему дает. Рождаются у него новые неги, а новые неги, они рождаются, когда есть гадлут. Это только, только временная вещь, да? Когда есть гадлут, в тот момент приходит килим, добавляется неги, потому что без неги он не может получить гадлут, так или нет? Амихоним неги шель мохин де гадлут, которые называются неги мохин де гадлут. А другие неги, раньше были неги, которые он катнут получил, так или нет? А здесь неги, которые дают мохин, неги мохин де гадлут. Ве эйлу и эти 29 неги мехоним башем Йосеф. Так вот, эти неги, он говорит, его, Зейранпина, называется именем Йосеф. Шигу есод де гадлут, имею в виду, смотри, что он говорит, что это есод гадлута. Не просто есод, это я, Зейранпина, это есод, это Зейранпина, это Йосеф. Да, но имею в виду, что это есод в состоянии гадлута, Зейранпина. Понятно? Поэтому Йосеф такой был тоже по рассказу, да, что он был отдален от братьев, так или нет? Почему? Братья, они были в катнуте, они всегда вместе были, все. Они есть у них, были у них тоже, это вы будем видеть, как это, какие у них трения были. Да? Были трения, безусловно. Но гадлут, Йосеф, помнишь, не было, а потом, когда уже нужен был гадлут, тогда гадлут Зейранпина, и, ну, тогда они спустились, да, они спустились в Мицраим, спустились в Египет, да, помнишь, да, и спустились в Египет, Нецах, Год, Есот, и тогда они должны были постичь Йосефа, который это большое состояние называется. И тогда Есот большого состояния Зейранпина, это Йосеф. 30. А колель Нецах и Год де Гадлут, который включает в себя Нецах и Год Гадлута. Понятно? Йосеф, это средняя линия. Так вот, Нецах, он включает в себя Нецах и Год Гадлута, состояние Гадлута. Точка. То есть, те Нецах и Год, о которых мы говорили в малом состоянии, помнишь, да? Это он их называл истинные пророки, так или нет? А здесь у нас получается еще какие-то другие иныги, которые большого состояния. И они включаются в Йосеф, так как средняя линия, он включает в себя и Нецах и Год. 30-е после точки. Везе шаумер итьялит Йосеф. 31. Дегайну гаисода дегадлут. Это что он говорит нам, Зогар, что родился Йосеф, то есть Йесод Гадлута. Я постараюсь, без Раташем, с Божьей помощью, постараюсь сделать чертежик какой-нибудь к этому, да? Чтобы немножечко пояснить. Вот так, мы остановились на строчке 32, страница Юд Алеф, 11, правая колонка.